Хронический гонадотропин – гормон, вырабатываемый плацентой, вызывает увеличение размеров, секреторной активности и времени существования желтого тела, превращает его в желтое тело беременности, продолжающее секретировать гормон прогестерон до окончательного формирования плаценты. Хронический гонадотропин сходен по характеру действия с лютеинизирующим гормоном.